«Царь нигилистов, 5, глава 1, ваши вещи», — сказал оберкондуктор и перевел взгляд на Кашева. Тот склонился еще ниже. «Это я не проследил», — с отчаянием сказал он. «Ваше превосходительство очень торопились. Но куда они могли деться? У Морозовых были. Я проверял. Чемоданы пропали?» — спросил Гагель. «Да», — вздохнул камердинер. «Найдите и пошлите нам вслед», — сказал генерал. «Не вижу смысла задерживаться». «Не видите смысла?» — переспросил Саша. «Там мой секретный отчет государю, не говоря о подарках на несколько тысяч рублей, и эту растрату запишут вам, не мне». Он решительно поднялся с места и шагнул к выходу из купе. «Александр Александрович!» — послышалось за спиной. Саша не оглянулся и ступил на перрон. «Мы не сможем вас дождаться», — извиняющимся тоном сказал оберкондуктор. «Расписание. Сразу за нами товарно-пассажирский». Саша поморщился. «Мы поедем завтра 11-часовым». И, наконец, услышал за спиной шаги Гагеля. «Подействовали, значит, слова о растрате». «Хорошо», — задыхаясь, прошептал гувернер. «Но только до завтра, к Строганову», — приказал Саша. «Его люди могут знать, где чемоданы». Граф встретил их, склонившись чуть не ниже, чем Кашов. «Прошу нас простить, ваше императорское высочество», — сказал Строганов. «Слуги почему-то решили, что вы остаетесь у меня, и разгрузили ваши вещи». «Почему-то решили», — усмехнулся про себя Саша. «Все в целости и сохранности», — добавил граф. «Я велю выпороть слуг». «Ни в коем случае», — воскликнул Саша. «Еще не хватало, чтобы кого-то пороли из-за меня. Глупость не преступление. Вы так великодушны», — в тон ответил Строганов. «В качестве извинения предлагаю вам переночевать у меня в доме». Это не совсем входило в Сашины планы. Удобнее было вернуться к Морозовым. Но Строганова не стоило обижать, особенно после оказанной услуги. «Спасибо, граф», — сказал Саша. «Надеюсь, для меня найдется отдельная комната, и отдельная комната для господина генерала». «Конечно», — улыбнулся Строганов. Наличие отдельной комнаты значительно упрощало коммуникации. Следующее письмо графу Саша отправил с лакеем Митькой, наказав вручить хозяину в собственные руки. «Благодарю, граф. Посылаю с этим письмом 5 рублей ассигнациями. Разделите их между слугами, которые столь восхитительно глупы». Удалось перенести дворянский прием на 2 часа, и Саша передал с Митькой обещанные 5 рублей. Еще одно письмо Саша отправил с Кашевым, Савве Васильевичу. Теперь нужно было как-то проснуться утром ни свет, ни заря. Поручить разбудить тому же Кашеву он не решился, во избежание лишних вопросов. Можно просто завести часы со звоном, но хрен его знает, какая здесь слышимость. Но делать нечего, завел. Поставил на 6:30. Спасли петухи, часов этак в 5, проиллюстрировав известную фразу о том, что Москва – это большая деревня. Кажется, Саше удалось выскользнуть из дома незамеченным. Уже давно рассвело, и солнце стояло над крышами домов, но было еще прохладно, изо рта шел пар, а в траве сверкали последние капли росы. Он свернул за угол. На условленном месте ждала карета. Лакей спрыгнул с запяток на мостовую и услужливо открыл дверь. Внутри было все семейство. И Савва Васильевич, и Тимофей Саввич, и Ульяна Афанасьевна, и Мария Федоровна. Обе тигрицы облачились в зеленые сарафаны, чуть не из парчи, и изумрудного цвета платки, заколотые булавками. Саша с удовлетворением заметил, что у старшей булавка дареная, царская, с жемчужиной. Куда только кринолины подевались и платья по парижской моде. Купцы тоже преобразились. Вместо сюртуков на них были черные одеяния, напоминавшие монашеские. «Великому князю надо переодеться», — заметила Мария Федоровна. А Ульяна Афанасьевна протянула ему нечто многократно сложенное из тяжелой ткани черного цвета. Саша с сомнением посмотрел на тигриц, хотя, честно говоря, из-за видимой разницы в возрасте они могли испытывать к нему чувства разве что материнские. Однако старший Морозов приказал остановиться в узком переулке, и купчихи покинули транспортное средство. До оставшейся в карете мужской части семьи доносились с улицы их приглушенные голоса. «Это кафтан молельный», — объяснил старый купец. «Негоже в немецком платье входить в дом Божий». Молельный кафтан представлял собой долгополую рясу с длинными по щиколотку рукавами, глухим воротом и сборками сзади. Снять пришлось только гусарскую куртку, так что тигриц можно было и не выгонять. Саша облачился в кафтан, затянул пояс кулиску, застегнул воротник на крючок-невидимку и, наверное, стал похож на юного послушника или дьячка. «Вот, возьмите лестовку, ваше высочество», — сказал Савва Васильевич. и протянул кожаную петлю с двумя треугольниками на конце, один над другим, искусно расшитыми белым и серебристым бисером. Петля была шириной примерно в сантиметр и состояла из выпуклых валиков, кажется, с деревянными палочками внутри. «Это четки», — предположил Саша. Старик усмехнулся. «Ну, да, господи помилуй считать, вроде лестницы с земли на небо, а валики — ступени, еще духовным мечом зовут». Саша кивнул. Савва Васильевич вынул такую же лестовку и взял в левую руку между средним и безымянным пальцем. «Вот так надо держать», — Саша старательно повторил. Старый купец сложил руки на груди, обхватив правой ладонью левый локоть, так что получилось нечто среднее между позой Наполеона и прилежного ученика за партой. «А так надо на молитве стоять», — Саша кивнул. «И щепотью не креститесь», — продолжил Савва Васильевич. Он сложил два перста, поднял над головой, как боярыня Морозова на картине Сурикова, и широко перекрестился. «Ибо распят был Христос, Бог и человек, а не Троица. Кто тремя перстами крестится, Троицу распинает, а кто двумя, Христа», — подумал Саша. «Символы можно очень по-разному трактовать», — политкорректно заметил он, — «и спорить об этом до бесконечности». В карету вернулись тигрицы. Старшая держала в руках два квадратных коврика из ткани примерно 30 на 30 сантиметров. Коврики напоминали маленькие стеганые одеяла и были сшиты из разноцветных кусков ткани. Черных, розовых, малиновых и темно-красных с белыми огурцами. Только квадраты были расположены не как на шахматной доске, а один в другом, под 90 градусов друг к другу. Саша предположил, что здесь потрудилась Морозовская фабрика, а, может, и Гучковская. «Держите подручники, ваше высочество», — прокомментировала Ульяна Афанасьевна. «Земные поклоны-то класть умеете?» К земным поклонам Саша был психологически не готов, а без этого никак, поинтересовался он. Савва Васильевич покачал головой. «Заметит сразу, можем отвезти вас обратно», — предложила Мария Федоровна, — «мы недалеко уехали». «Нет уж», — сказал Саша, — «перед Богом же, не перед человеком». Ульяна Афанасьевна окинула взглядом новоявленного юного старовера и с сомнением посмотрела на мужа. Тот вздохнул. «Интересно, что не так?» — подумал Саша. «Один подручник под колени кладут, другой под руки, потому что нельзя грязными руками молиться», — объяснила старшая тигрица. «Мы за колонной встанем», — сказал Савва Васильевич. «Народу много, кто там заметит?» «Никогда за колонной не стояли», — заметила Мария Федоровна. «Не потащит же силком к царским вратам», — успокоил Тимофей Саввич. «В архитектуре храма Покрова Пресвятой Богородицы, что в Рогожском поселке, не было ровно ничего старорусского. Он больше походил на дворянский особняк, ибо имел два портика, один над другим. Верхний портик опирался на пилястры, а нижний на невысокие круглые колонны в количестве 6 штук. Более того, в высоких дверях, увенчанных арками, имелись стеклянные кружева, похожие на витражи, но не цветные, как любят католики, а прозрачные. Сооружение венчал круглый купол, и над ним маленькая башенка с единственной золотой маковкой и крестом. Смотрелось это все очень даже, не как Гучков с Морозовым миллионы приложили. Выкрашенное архитектурное чудо было в ярко-желтый цвет. Матвей Казаков строил, просветила образованная младшая тигрица. Значит, до Морозовых. Народу действительно было изрядно. Дамы в зеленых сарафанах и платках и джентльмены в черных молельных кафтанах. Уважаемую семью пропускали вперед, а Морозовы держали Сашу в центре компании, закрывая собой неведомое ему несоответствие старообрядческому идеалу. Внутри храм был украшен тонкими березками у иконостаса и возле колонн. По полу рассыпала свежая трава, так что запах стоял, как на сенокосе. К амвону все же подошли. По золотому иконостасу, поверх икон шел толстый шнур, завязанный на вратах брутальным узлом с большими сургучными печатями, и над них висел ржавый амбарный замок. «Это и есть запечатанный алтарь?» – тихо спросил Саша. «Да», – кивнул Савва Васильевич, – «батюшка ваш сказал, если не переходит в единоверие, то и алтари им не нужны». Саша вздохнул и промолчал. Они отошли в сторону, за колонну, и Саша начал украдкой разглядывать храм из-за широких купеческих спин. Толстые прямоугольные колонны были расписаны в древнерусском стиле, огромные бронзовые люстры свисали с церковного свода, сквозь высокие окна бил утренний свет, так что свечи в люстрах были потушены, однако горели в подсвечниках перед иконами. К запаху травы примешивался медовый аромат воска. Сразу после постройки он больше был, заметила Мария Федоровна, и оказалось, что он больше Успенского собора в Кремле. Тогда Екатерина II приказала восточную алтарную часть сломать, Вместо 5 глав сделать 1 и понизить шпиль. Вот и получилось так приземисто. Все равно красиво, возразил Саша. У запечатанных царских врат появился священник в зеленом одеянии, к аромату свежей травы примешался запах ладана, и дьякон пропел: «Миром Господу помолимся». Савва Васильевич поднял указательный палец вверх, как Иоанн Предтеча, мол, сейчас слушайте внимательно, ваше высочество. И дьякон продолжил: «О державном государе нашем императоре Александре Николаевиче, о супруге его государыне императрице Марии Александровне, о матери его государыне императрице Александре Федоровне, Господу помолимся». «Господи помилуй», подхватили на клиросе. Саша, которого целый год каждое воскресенье таскали в церковь, и который сотни раз слышал эту молитву, припоминал, что у Никонияна она звучала немного иначе и содержала перед титулами эпитеты «благочестивейшая» или «благочестивейшая», но не стал придираться по мелочам. О государице царевиче и великом князе Николае Александровиче и о всем царствующем доме Господу помолимся, продолжил дьякон. И Савва Васильевич выразительно посмотрел на Сашу, мол, вот, а вы сомневались. Мы государю-императору несмотря ни на что шибко преданные. Хотя Саше казалось, что единственное желание, которое может быть у местного общества, это насрать попа в корону. И хороша ли подобная покорность, может лучше в корону насрать, я услышал, кивнул он. Только вы не говорите государю, ваше высочество, что у нас священники в ризах, шепотом попросил старший Морозов. Запрещены нам ризы, публичное оказательство раскола, говорят, не скажу, пообещал Саша. Приглушенно запел хор, как-то непривычно, иначе, чем у Никонияна. А почему так тихо? Вполголоса спросил Саша. Запрещено нам петь, объяснил Савва Васильевич. Публичное оказательство. Ну, какое же публичное, если в церкви? Морозов вздохнул и пожал плечами. Пусть в полную силу поют, попросил Саша. Я не скажу. Морозов шепнул что-то Ульяне Афанасьевне, а она, видимо, передала другим, и хор грянул. Без полифонии, на один голос, и только мужские голоса. Звучало примерно, как «Вставай, страна огромная». Уж, не вдохновлялся ли автор старообрядческими песнопениями, сейчас все сойдут с клироса, облачатся в кольчуги, подпояшутся мечами и пойдут на смертный бой. «У вас женщины в храме не поют?» – спросил Саша. «Не поют», – кивнул Морозов. «Ибо сказал апостол Павел, женщина в церкви да молчит». Саша подозревал, что в семьях у них несколько иная ситуация. «Это знаменное пение», — пояснил Савва Васильевич, — «по крюкам поют». «По крюкам, не по нотам», — объяснила Мария Федоровна, которой вообще-то положено было молчать, «у нас своя нотная грамота». Но Морозов-старший только важно кивнул. Саша почувствовал на себе чей-то взгляд. Буквально в 5 метрах стоял купец Козьма Терентьевич Солдатенков. Сашина физиономия была не столь раскручена, как у попа и Никсы, и он надеялся остаться неузнанным, но похоже тщетно. Солдатенков сдержанно поклонился. Саша приложил палец к губам. Купец кивнул. Толпа начала истово креститься и кланяться в пояс. Саша успевал за ними слабо, да и пальцы привычно норовили сложиться в троеперстие. Наконец, присутствующие кинули перед собой подручники, пали на колени и склонились в земном поклоне. Сплошной ряд спин и частей тела с менее благородным названием живо напомнил Курбан-Байрам в Москве на проспекте Мира. Ульяна Афанасьевна, конечно, предупредительно положила подручники перед ним, но Саша не смог себя заставить и вжался в стену. Присутствующие, кажется, были погружены в молитву и не особенно замечали окружающие. Она-то заметила, естественно, и, поднявшись на ноги, посмотрела с упреком. Где-то за колоннами, по другую сторону от алтаря, Саша заметил фиолетовую полотняную палатку с золотыми парчевыми дверями, похожую на шатер шамаханской царицы из мультфильма «Золотой петушок». Вскоре к палатке начала выстраиваться очередь из священников и детей. Саша никогда бы не догадался зачем, если сам не стоял к причастию каждое воскресенье. Служат, конечно, обедню. Саша усмехался про себя. Народ русский, может, на рожон и не попрет, но как обойти дурацкий закон всегда придумает. «Это походная церковь атамана Платова», — шепотом пояснила Мария Федоровна, проследив за его взглядом, он всегда возил ее в своем обозе, а потом завещал Рогожскому кладбищу. «Граф Платов был старовером?» — спросил Саша. «Конечно», — шепнула тигрица, — «об этом все знают». Новость показалась Саше сомнительной, прежде всего потому, что он раньше об этом не слышал, да и у Лескова старообрядчества Платова, много помогавшего Левше, нигде не упоминалось. Но то было при либеральном Александре Павловиче, так что чем черт не шутит. «Святые дары там освящаете?» – спросил Саша. «Вы не говорите об этом, хорошо?» – попросила Мария Федоровна. «Не скажу», – пообещал он. Ближе к концу службы к Морозовым просочился старик в черных одеждах до пят. На голове – черное покрывало, отороченное красной тесьмой по краям, в одной руке лестовка, в другой – клюка. Скрюченные пальцы обтянуты желтой, словно пергаментной кожей. Седая борода до середины груди, горящий взгляд. Савва Васильевич и все его семейство почтительно поклонились старику, а тот подозрительно посмотрел на Сашу. «Отрок кто тебе?» – спросил он Морозова. «Правнук мой, Саша», – объяснил Савва Васильевич, «Елисея, старшего моего, внук». «Правнук значит?» – переспросил черный старик. «У французского курафера стрижется правнук-то, и земных поклонов не кладет, говорил я тебе, Савва, не доведут миллионы твои до добра, накажу Елисе», – вздохнул Савва Васильевич, «чтоб за внуками смотрел получше. А что говорят, что царевич у тебя ночевал?» – поинтересовался старик. Саша напрягся. «Правду говорят», – признался Морозов. «Ночевал, не побрезговал, ни им, немцам, нами брезговать», — сказал чернец. «То государев сын», — заметил Савва Васильевич. Старик окинул Сашу взглядом и покосился на запечатанный алтарь, поморщился. «Иконы там в алтаре гниют и резы тлеют, да что им немцам?» Глава 2. «Не я запечатывал», — вмешался Саша, — «но я распечатаю, а национальность не кровь отче. Национальность — это язык, на котором человек думает. Я думаю по-русски». Старик хмыкнул, с сомнением покачал головой и величаво удалился, стуча клюкой по каменному полу. Сразу после литургии начиналась вечерня, во время которой ожидалось падение ниц и пребывание в оном состоянии в течение минут что ли 40. Сашу честно предупредили, и он решил данным мероприятием манкировать, тем более что рисковал опоздать на дворянский обед, ибо миновал полдень, то есть поезд благополучно ушел. Обратно он вернулся в карете Морозовых, с извозчиком их же, но высадили его за углом. В конце переулка мелькнула чья-то тень. Он и не сомневался, что его уже ждут. Строганов встретил внизу, у парадной лестницы. «Вы следите за мной, граф?» – поинтересовался Саша. «Понимаете, в вашем возрасте легко совершить ошибку, за которую потом придется расплачиваться всю жизнь», – заметил Строганов, «и мой долг подданного удержать вас от этого. Плохая эпидемиологическая обстановка», – предположил Саша. Протянул граф, «да, спасибо, что предупредили, буду знать. Впрочем, когда мне доложили, с кем вы уехали, я полностью успокоился на этот счет». «Гагель знает?» – спросил Саша. «Я ему не говорил, как у него настроение, рвет и мечет, ну, говорит, что вы были обычным мальчиком, а на инфант Мерцулиукс он не рассчитывал. Как будет вундеркинд по-французски Саша уже выучил, льстит», – прокомментировал он. «Не совсем», – улыбнулся Строганов. «Григорий Федорович еще добавил, что вы были просто упрямым, а стали неуправляемым. Я не нуждаюсь во внешнем управлении, граф, ибо сам для себя являюсь тем еще тираном. Не развлекаться ездил. Кстати, перенесли прием?» «Да, спасибо, я в вас не ошибся. Я вас провожу до вашей комнаты», – спросил Строганов. «Спасибо за поддержку», – кивнул Саша. Гагель ждал на пороге. «Александр Александрович, где вы были?» С порога спросил он. «Где может быть верующий человек в Троицын день?» Удивился Саша. Службу стоял естественно. «Зачем надо было для этого исчезать из дома? Боялся, что вы не одобрите мой выбор храма, Григорий Федорович. И где была литургия?» «На Рогожском кладбище». Гагель на минуту потерял дар речи. «У раскольников?» Переспросил он. «У старообрядцев?» Политкорректно поправил Саша. «Надо же мне было убедиться, что они поминают и попа, и все августейшее семейство». «Да», – опешил Гагель, – «для меня это не важно, но для батюшкиных советников, надеюсь, станет аргументом для того, чтобы не преследовать людей попусту. При Анне Иоанновне на реку Вык к старообрядцам поморам прибыла комиссия графа Самарина проверять, молятся ли выговцы за царицу», – вспомнил Строганов, – «так они срочно внесли в молитвенники нужную молитву, общим собранием монастыря. Не думаю, что ее выдумали для меня», – заметил Саша. «У них бы времени не хватило. Так значит, воз и ныне там со времен Анны Иоанновны, 100 лет с лишним». «Тогда не все поморцы согласились с этой уступкой», — продолжил Строганов. «Часть монахов покинули обитель под предводительством старца Филиппа, и его последователи и сейчас не молятся за власть, которую считают антихристовой. Но запечатаны почему-то рогожские алтари, заметил Саша. Филипповцы еще вреднее, сказал Строганов. Серьезно, а я бы плюнул. Не молится, и хрен-то с ними. Колонный зал Дома Союзов, ой, то есть Благородного Собрания, был совершенно таким же, как в 1986-м, когда Саше вручали аттестат об окончании 179-й краткой школы. Высоченный полоток, белые коринфские колонны, хрустальные люстры в два яруса. Только вместо стульев перед сценой, накрытые столы. На столах серебро, тонкий фарфор и цветочные композиции. Пахнет эстрагоном, розмарином и острым сыром. Кухня, к счастью, не постная, но, увы, французская. Саша предпочитал попроще. Вина ему не полагалась, к грибам он был равнодушен. А как можно употреблять в пищу что-то улиткообразное, не понимал вовсе. Так что налегал на рататуй из баклажанов и сыр с восхитительной зеленой плесенью, которую никогда не считал лишней. Правда, его 50-летний желудок, там в будущем, не вполне разделял пристрастия хозяина. Мероприятие носило официальный характер с тостами за государя, государыню и всю царствующую фамилию. И Саша было решил, что оно не стоило ни ссоры с Гогилем, ни грядущего объяснения с отцом. Да и народу присутствовало маловато по сравнению с толпами студентов на вокзале и многолюдным купеческим собранием. Насколько в Москве дворян меньше, чем купцов? Спросил Саша у Строганова. Меньше, ответил граф. Но не в этом дело. Просто не все пришли. Почему? Не все приветствуют начинание государя, тихо сказал Строганов. Постепенно дворянство поддалось действию французских вин и разговорилось. К этому моменту Саша успел понять, что знаменитый луковый суп – это не так уж плохо, особенно, если на курином бульоне и с крутонами. Принесли клубнику со сливками, что тоже было ничего. Это из имения Ясенева князя Сергея Ивановича, пояснил Строганов. Он президент нашего Московского общества сельского хозяйства и Российского общества любителей садоводства. Саше представили многих присутствующих, и он далеко не всех запомнил. Но фамилию упомянутого князя забыть было нельзя, ибо она была Гагарин, но не Юрий, а Сергей. Князь выглядел лет на 80, имел седые бакенбарды, седые брови и полностью седые волосы, которые, тем не менее, до сих пор вились. Черты лица правильные, нос прямой, лицо в морщинах. Аристократическая рука с длинными пальцами держала серебряную мини-вилочку для собственного производства клубники. Судя по времени года, тепличный. Но Саша не стал придираться по поводу недостаточной сладости и ароматности. Сидел князь на почетном месте, справа от генерал-губернатора, то есть Строганова. У его сиятельства сады с лучшими сортами плодовых деревьев, ферма для разведения тонкорунных овец, оранжерея и поля клубники, малины и смородины, с гордостью пояснил генерал-губернатор. «Это можно только приветствовать», — улыбнулся Саша. «А что вы думаете об эмансипации, князь?» Прежнее воплощение клубничного плантатора и знатного коммуниста Грудинина, кажется, несколько смутилось. «Это сложный вопрос, ваше императорское высочество». «Конечно», — кивнул Саша, — «но постараюсь понять. Неверно считать крепостное право рабством», — начал князь. «Ну, да», — подумал Саша, — «это другое. Не только крестьяне работают на помещика, но и помещик поддерживает крестьян в годы неурожая», — объяснил Гагарин. «Я устроил свое хозяйство, но и крестьяне научились выращивать клубнику на своих полях, и вполне довольны. Все возим в Москву и продаем здесь. И я, и они получаем свой доход, и все работает. Зачем же это разрушать? Мы все будем разорены. Не только я, но и освобожденные крепостные. У России свой особый путь, к чему нам рабски подражать Европе». Саша сдержанно улыбнулся. «Ну, конечно, наше исконное рабство во имя свободы от богомерской Европы. Не все к нам можно пересадить и не все на нашей почве приживется», — продолжил князь. «У нас рабочих рук не хватает. Откуда их взять? Кто будет обрабатывать мои сады? Наемные работники, но они слишком дороги. Да и не найдешь». «Понятно», — подумал Саша, — «клубничному совхозу имени Ленина без крепостных никуда, за неимением таджиков». Дворянство смотрело на князя сочувственно и явно подписывалось под каждым словом. Саша заподозрил, что мизансцена вообще подстроена, и старика специально подсадили к нему поближе, чтобы он резанул царскому отпрыску всю правду матку, ибо дедушка старый, ему все равно. Если говорить без обиняков, так называемая эмансипация, «Это просто конец дворянского сословия», – резюмировал князь. «Это у князя с его образцовым хозяйством». Вмешался дворянин помоложе, но тоже в летах. «А в основном и денег негде взять на устройство имения на современную ногу. При всеобщем обеднении дворянству не выдержать нового порядка, не имея кредита. А где у нас частный кредит? Нет его. Да никакого нет. Правительство истощило банки на свои надобности. Большинство дворян будет вынуждено продать имение». Саша припомнил, что его фамилия Ленин, и он в чине полковника. «Ну, да, старый солдат храбрости необыкновенный, а выкупные платежи?» – поинтересовался Саша. «Их ни на что не хватит», – сказал дворянин, – «даже с долгами расплатиться. А если и расплатимся, останемся ни с чем. Поэтому кое-кто уже заложил свои имения», – продолжил князь, – «а деньги перевел в европейские банки. Не очень патриотично», – поморщился Саша, «а куда деться?» Развел руками Гагарин. «Мы не своей волей оказались в этом положении. Были полными хозяевами в своих имениях», продолжил Ленин. «А теперь что? Чувствовать себя связанными по рукам и ногам? Оглядываться на закон, не нами писанный? Не вижу ничего плохого в законе», заметил Саша. «Это смотря какой закон», вздохнул князь. «Разве не мы должны решать судьбу нашей собственности? Государь у нас, вроде, и спросил, но делает все по-своему. До закона еще дорасти надо. Крестьяне почти в первобытном состоянии, ваше императорское высочество, они темны не образованы, не готовы ни к свободе, ни к владению собственностью. Если сейчас и есть какой-то порядок в народе, с эмансипацией он совершенно разрушится. Что же добрые помещики, отцы родные, за 300 лет не позаботились об образовании и просвещении подопечных?» – спросил Саша. «Заботились», – возразил князь, – «и школы учреждали, и больницы. Значит, есть крестьяне, которые готовы, и их можно отпускать на свободу? Мало таких, значит, у тех помещиков, которые не учреждали школы, и подавно надо крещеную собственность отобрать, ибо не образовывают и не просвещают. Вы кажетесь себе логичным, ваше высочество», – проговорил князь, – «но просто не понимаете всей опасности. Прежде надо уничтожить в народе пьянство», – добавил Ленин, – «и образовать священников, чтобы могли вести за собой народ по пути просвещения и нравственности, как лютеранское духовенство». «Интересная мысль», – улыбнулся Саша, – «можно вообще в протестантизм перейти?» «Я этого не говорил», – насупился Ленин, – «но им только посулили волю, и они уже принялись убивать помещиков. Знаете, сколько таких случаев? Убивают тех, кто поддерживал в голодное время и строил школы в имениях». «По-всякому», — сказал Ленин, — «только вашей юностью можно объяснить веру в благодарность нашего темного народа. Вместе с дарованием крестьянам вольности государь подпишет многим тысячам помещиков смертный приговор», — резюмировал князь. «Миллион войска не удержит крестьян от неистовства. Может быть, сначала освободить дворян и дать им политические права?» Поинтересовался Ленин и побледнел, испугавшись собственной смелости. «Я не против», — сказал Саша. «Думаю, вы знаете, читали», — признался Гагарин. «Но вы вообще уничтожаете сословия в вашей конституции. Тогда дворянство, потеряв всякое значение и власть, сравняется с другими классами народа, растворится в его огромной массе и исчезнет без следа. Я уничтожаю не сословия, а перегородки между ними», — возразил Саша. «Некий билль для правах вы бы сочли достаточной компенсацией за потерю крепостных?» «Некоторой компенсацией», — уточнил князь. «Мы бы не хотели, чтобы за нас решали вопросы, которые нас напрямую касаются». «Парламент?» — спросил Саша. Собеседники в унисон вздохнули и красноречиво промолчали. Саша слушал вот это все, подперев рукой подбородок. Как же все до боли знакомо. Народ в России всегда к свободе не готов, и полтора века спустя будет не готов, по мнению власть имущих. Несмотря на всеобщее среднее образование и некоторое уменьшение пьянства по причине широкой автомобилизации и замену попов на комиссаров, и обратно, комиссаров на попов, а вот к свободе все равно нет, ибо Тёмин не понимает, в чем его польза, а поэтому надо работать садовником в политической оранжерее и пропалывать всякие там сорняки не к месту растущие из глубин народа и обрезать неподходящие ветви, и вообще решать за него болезного, кому им править. Саша перевел взгляд на соседа Строганова слева. Это был интересный персонаж, которого Саше тоже успели представить. Звали соседа Петр Петрович Воейков. Он имел немалый чин действительного статского советника и выборную должность московского предводителя дворянства. Саша запомнил, что Воейков когда-то служил полковником лейб-гвардии гусарского полка и, как и князь Гагарин, не был чужд общественной работы. Был вице-президентом общества охотников конского бега и московского ипподрома, и еще Воейков поддерживал попа. Именно Петр Петрович настоял на принятии в январе 1858 года дворянского адреса в поддержку намерения императора освободить крестьян, и был избран предводителем отчаянно консервативного московского дворянства. Верно, какой-то политический садовник руку приложил. Внешне Воейков был похож на князя Гагарина четверть века назад. Те же правильные черты лица и волнистые волосы, только почти не тронутые сединой. «А вы что думаете, Петр Петрович?» – спросил Саша. «Московское дворянство, постоянно движимое чувствами беспредельной любви к престолу и отечеству, начал предводитель дворянства. А если по делу?» – спросил Саша. «Мне бы не хотелось опоздать на поезд в третий раз. Мы были готовы содействовать благим намерениям августейшего монарха по предмету устройства быта помещичьих крестьян», продолжил Воейков, «и попросили всемилостивейшего соизволения для открытия комитета для составления правил общеполезных и удобных для местности Московской губернии». «Отлично», — сказал Саша, «и попа всемилостивейше соизволил». «Не совсем», — вздохнул Воейков. «Государь нам практически отказал, и в его рескрипте было сказано, чтобы наш проект был основан на тех же началах, кои указаны дворянству других губерний». «Понятно», — усмехнулся Саша. «То есть никакой самодеятельности. А в чем специфика Московской губернии?» «Не только Московской», — вмешался Строганов, — «всех северных губерний. Для нас ценна не столько земля, сколько люди. Наши крепостные мало занимаются сельским хозяйством, а платят оброк с отхожих промыслов, например, с ремесла или с торговли. За что же они платят, если не за землю?» — поинтересовался Саша. Все резко замолчали и переглянулись. «За себя, наконец», признался Воейков. «То есть это не арендная плата за землю, а дань раба господину», сказал Саша. «И в чем же особость нашего пути и радикальное отличие крепостного от невольника? Если освободить крестьян без выкупа за землю, помещики будут разорены», вмешался клубничный князь Гагарин. «И именно поэтому крестьянам не дадут отказаться от надела», резюмировал Саша. «А все эти разговоры о спасении от пролетаризации, наведение тени на плетень. Пролетаризация тоже опасна», заметил Строганов. «Почему?» – спросил Саша. «Появится много свободных рабочих рук, и наемный труд подешевеет. Правда, за него все равно придется платить, потому что именно пролетарии были двигателем, горючим и порохом всех европейских революций нашего столетия», – терпеливо объяснил Строганов. «Да вы стихийный марксист, граф», – сказал Саша. «Хотя поспорить трудно. Наделение собственностью, лекарства, конечно, но не навязанное и бесполезной, за которую еще надо платить». Саша поднялся на ноги с бокалом яблочного кваса в руке. Впервые в этом времени ему предстояло выступать перед далеко не доброжелательной аудиторией. «Что ж», — подумал он, — «не все коту лавры да фанфары». Глава 3. «Дамы и господа», — сказал он, — «вы, может быть, подумали, что меня подменили, а я тут битый час сижу и молчу. Но иногда полезно и помолчать, чтобы услышать. Я вас услышал. Спасибо за откровенность. Спасибо, что высказались, а не отсиделись в своих имениях. Да, у меня бессословная конституция, но это не означает конец дворянства. Элиту невозможно уничтожить, как и общественное неравенство. Но это не должно быть неравенство в правах. Неравенство в талантах, образовании и собственности никуда не исчезнет. И дворянство еще долго будет ведущим сословием, самым образованным, самым воспитанным и состоятельным. Просто оно не должно замыкаться в себе, и не должно плестись в хвосте у времени, тем более идти против него. Скоро рабство не останется нигде, разве что среди диких племен Африки и Нового Света. И мешать этому все равно, что пытаться бороться с ураганом в океане. Время беспощадно и сметет любого, вставшего у него на пути. Здесь прозвучало, что в случае освобождения миллион войска не удержит крестьян от неистовства. Это почти правда. За одной деталью. Миллион войска не удержит крестьян от неистовства, если не дать им свободу. И вот тогда они сметут все. И вот тогда дворянству придет конец. Я бы не хотел этого для дворянства. Оно еще пригодится России. Служить Отечеству, просвещать, быть примером. Поднимать нашу науку и искусство до недостижимых прежде высот. И принимать в свои ряды лучших представителей иных сословий. Спасибо за мужественное и бесстрашное изложение вашей позиции. Я все запомнил, кроме ваших имен. Неплохо, тихо сказал Строганов. Аплодисментов Саша не сорвал, но хоть не освистали. Последняя фраза про имена, четно говоря, была неправдой. Все он запомнил, только не собирался выдавать папа. До поезда оставалось чуть больше часа, и обед пришлось закончить на Сашиной речи. Ему еще успели представить в кулуарах некоего Унковского, либерала и предводителя тверского дворянства. Алексей Михайлович Унковский оказался человеком лет 30, гладко выбритым, гладко причесанным, но уже лысеющим. Саше он напомнил профессора Грота. Одет был в сюртук, жилет и сорочку с неизменным модным хорватом, без всяких лент и орденов. Представлял Строганов, что говорил о том, что познакомиться стоит. Гагиль пыхтела и смотрела из-под лобья. «Только недолго, Александр Александрович», — тихо сказал он, — «у нас поезд». Державным словом вашего батюшки об освобождении крестьян Россия пробуждена к новой жизни, начал Унковский. «Ок», — сказал Саша, — «статью Александра Ивановича с признанием ты победил, галилеянин и прочими словословиями я читал. Будем считать, что вы ее уже пересказали. К делу». Унковский осекся. «Извините», — сказал Саша. «Продолжайте, я слушаю». Но без лишней отнимающей время куртуазности. «Но это действительно поворот в истории нашего Отечества», — продолжил предводитель тверского дворянства. «Но поворот опасный. Перед нами два пути. Один мирный и правоверный, другой — путь насилия, борьбы и печальных последствий». «Это верно», — кивнул Саша. «Где-то я читал у Торквиля, кажется, что в наибольшей опасности дурные правительства оказываются тогда, когда пытаются стать лучше». «У Торквиля, да», — кивнул Унковский, и посмотрел на Сашу с неподдельным удивлением. «Когда плохие правительства пытаются исправиться», — уточнил он, — «но я не говорил, что правительство плохое». «Отступление от темы», — сказал Саша. «Вы окончили Московский университет, юридический факультет». «О», — оценил Саша. «Продолжайте. Все, что я сейчас скажу, исходит из любви к государю, августейшей фамилии, престолу и отечеству». «Нисколько не сомневаюсь», — кивнул Саша. «Я тоже умею так формулировать. Дело в том, что увеличением надела для крестьян и понижением повинностей в помещики будут разорены, а быт крестьян вообще не будет улучшен по той причине, что крестьянское самоуправление будет подавлено и уничтожено чиновниками. Крестьяне только тогда почувствуют быт свой улучшенным, когда они избавятся от всех обязательств пред владельцами и когда сделаются собственниками, ибо свобода личная невозможна без свободы имущественной». «Так», — сказал Саша, — «первую часть я уже сегодня слышал, и она не кажется мне особенно либеральной, а со второй частью согласен. Мне тоже не нравится это отрубание хвоста по частям. Не должно быть никакого временно обязанного состояния. В обязательных отношениях между лично свободными крестьянами и помещиками, лишенными участия в управлении народом, лежат зародыши опасной борьбы сословий», — продолжил Унковский. «Да», — кивнул Саша, — «я тоже жду крестьянских бунтов, но не папа создает подобные ситуации, а ваши коллеги, которые не хотят до последнего отпускать своих рабов, ибо кто же тогда будет клубнику пропалывать?» Унковский вздохнул. «Нужно даровать крестьянам полную свободу, с наделением их землею в собственность, посредством немедленного выкупа, по цене и на условиях неразорительных для помещиков». «Звучит отлично», — сказал Саша. «А у крестьян есть деньги на немедленный выкуп, если их нет даже у помещиков? Выкупные платежи должно взять на себя государство». «Ну, конечно», — подумал Саша. «Все мы рады запустить лапу в казну», но вслух выразился политкорректнее. «Государственный бюджет — тоже не бездонная бочка, особенно после Крымской войны. Можно разложить это бремя на все сословия, например, в виде особого налога. Можно, но не все будут довольны». «Александр Александрович», — вмешался Гагиль, — «нам пора идти, иначе мы опоздаем». «Хорошо», — кивнул Саша. «Пойдемте, Алексей Михайлович, если вы, конечно, не против проехаться до Николаевского вокзала в компании графа Строганова, генерала Гагиля и меня. Ну, что вы, сочту за честь». И разговор продолжился в карете. «Все не могут быть довольны», — сказал Унковский. «Но эмансипация — только начало. Быт сословий не может быть улучшен без преобразования существующего порядка администрации, полиции и суда», — заметил Алексей Михайлович. «А без эвфемизмов?» — попросил Саша. «Нужно учредить независимую судебную власть, то есть суд присяжных, и судебные учреждения, независимые от административной власти, со введением гласного и словесного судопроизводства. Судебная реформа будет. «Подождите, вы уверены, ваше высочество?» «Абсолютно, лет через 5-7, долго ждать, не все сразу, Алексей Михайлович, это слишком серьезно, чтобы учредить одним указом». «Да, ваше высочество, это работа не для одного человека, поэтому нужно образовать хозяйственно-распорядительное управление, общее для всех сословий, основанное на выборном начале. Алексей Михайлович, называйте вещи своими имени, я вас точно никуда не сошлю, а вот папа не готов к парламенту, мне ли не знать, буду писать вам письма, если окажетесь на гауптвахте, если, конечно, не в соседней камере, ну, тогда будем перестукиваться». Унковский усмехнулся. «Мы ничего противозаконного не делаем, в нашей стране это не всегда спасает», возразил Саша. «К сожалению, да», согласился Унковский. «И последнее. Надо дать возможность обществу путем печатной гласности доводить до сведения верховной власти недостатки и злоупотребления местного управления». «Почему же только местного?» – поинтересовался Саша. «Свобода слова, так свобода слова. Я-то подписываюсь под этим, Алексей Михайлович. Только папа, к сожалению, не подпишется». Они уже подъезжали к вокзалу. «Я хотел бы пересказать вашу программу государю в качестве мнения части дворянства», сказал Саша. «Я могу на вас ссылаться?» «Да, конечно. Тогда до встречи в Алексеевском Равелине. Не думаю, что настолько будет надеяться», сказал Саша. Тем временем карета остановилась. Они спустились на мостовую, и Саша пожал руку Алексею Михайловичу. «Спасибо, что выслушали», сказал Унковский. «Вас было гораздо приятнее слушать, чем князя Гагарина, несмотря на успехи его клубничного бизнеса». Саша подумал о том, что оба встреченные сегодня предводителя дворянства совсем не похожи на Воробьянинова и Ипполита Матвеевича. То ли народ измельчает в ближайшие полвека, то ли образ у Ильфа и Петрова получился совершенно карикатурным. Кису Воробьянинова можно было представить цитирующим малоизвестных поэтов эпохи декаданса, но не Торквиля. Да и подписаться под либеральной программой Унковского он бы вряд ли решился. А Унковского невозможно было представить просящим милостыню на трех языках. Он бы лучше в белую армию пошел. «Спасибо за поддержку», сказал Саша. «Нам памятники-то не поставит, Алексей Михайлович. А если и поставит, то снесут. На русской земле памятники либералам долго не стоят. У нас предпочитают либо бунтовщиков, либо холопов, либо тиранов». «Почему вы так думаете?» «Потому что русский человек всегда ищет в свободе что-то еще, кроме нее самой. То разгула, то власти, то земли, то денег, то покоя. А свобода – это только свобода. И больше ничего». В советской школе Сашу научили, что крестьянская реформа была проведена в интересах помещиков, а она вообще не в их интересах. Даже либеральные унковские недовольны величиной крестьянских наделов, больно велики. И Саша вспомнил карикатуру в учебнике истории, где крестьянин стоит на своем наделе одной ногой, потому что вторую поставить некуда. Как же трудно царю проскочить в игольное ушко между крестьянским бунтом и дворянским заговором. Возле поезда собралась толпа. Его знакомые студенты, полузнакомые студенты и совсем незнакомые, ректор Альфонский, Морозовы, Гучков, Солдатенков, Крестовников, Мамонтов. В утечке информации Саша был склонен винить купечество. Младшая тигрица Мария Федоровна держала высокую серебряную клетку, в которой вместо канарейки свернулся клубочком маленький рыжий котенок, судя по степени пушистости, родственник того роскошного котяры, который спал у Саши в ногах, когда он гостил у семейства Саввы Васильевича. «Это вам, ваше императорское высочество», с поклоном сказала тигрица. Котенок вскочил на лапы, выгнул спину и зашипел. А Саша вспомнил соответствующую сцену из мультфильма про малыша и Карлсона, где фрикен-бог приносит кошку Матильду в похожей клетке. На этом подарки не закончились. Ректор Альфонский преподнес трехтомник Джона Локка на английском языке и графический портрет философа, а Гучков – лучшую шаль со своей фабрики для государыни и целый набор свертков с тканями для августейшей фамилии. Мама, вроде, шали не носила, но маркетинговый прием Саша оценил. Сам бы так сделал. Он оставил себе кота и первый том Локка на почитать в дороге, а остальное поручил камердинеру Кашеву. «Вещи с нами?» – на всякий случай спросил Гагель. «Так точно, ваше превосходительство», – отчитался камердинер. «Все на месте». Они сели на бархатные сиденья купе, дебаркадер, платформа и толпа провожающих поплыли назад, а в приоткрытое окно подул теплый вечерний ветер. Вдоль дороги шумели леса с последними отцветающими рябинами и зацветающими липами, и воздух был наполнен их сладковатым ароматом, смешанным с запахом хвои и одуванчиков. Саша откинулся на сиденье и открыл лотка. «Тво тряти сесов гавернмент», — гласило название, то есть два трактата о правлении. Тот самый труд, за который Джон Лок считается отцом политического либерализма. Альфонский знал, чем угодить гостю. Тут кот поднял голову, навострил уши, сказал «мяу» и поскреб когтями пол в клетке. «Как назовете, Александр Александрович?» — поинтересовался Гогель. «Генрих Киссинджер», — сказал Саша. «Генрих Киссинджер», — переспросил Гогель. «Почему? Очевидно же, что Киссинджер», — пожал плечами Саша. «А Генрих — имя такое мягкое и пушистое». «Ну, протянул гувернер, но возражать не стал. Кот сказал «мяу» еще раз и принялся непрерывно и занудно мяукать и скрести клетку. «Погулять хочет», — предположил Саша, отложил отца английского либерализма и с опаской посмотрел на приоткрытое окно, но клетку отворил. Генрих Киссинджер сиганул наружу и тут же оказался на спинке дивана над головой у Гогеля в опасной близости от окна. Саша бросился к ремню для поднятия рамы и успел захлопнуть проем прямо перед носом у рыжего бандита. Последний был спасен, однако о лесных ароматах пришлось забыть. В купе резко стало душно. Пушистое существо с мягким именем, однако, не успокоилось, а принялось нарезывать круги по купе, периодически путая спинки диванов с широкой генеральской грудью гувернера и Сашиной гусарской курточкой. Потом оно оказалось у Гогеля почти на голове и принялось играть с его волосами. В следующую минуту Саше пришлось властно пресечь попытку подрать бархат сиденья, поймав разбойника. «Валерьянкой его что ли напоили на дорогу?» – подумал Саша. «О, Господи!» – отреагировал Гогель. «Александр Александрович, лучше бы собаку завели». «Ничего», — улыбнулся Саша, — «ему просто страшно. Стук колес, качка, поезд. Он же раньше не ездил из Москвы в Петербург», — и погладил бандита. Тот вырвался и забился под сиденье. «Ничего, привыкнет», — сказал Саша, дал ему поскучать в одиночестве, до остановки, а потом извлек на свет Божий и устроил у себя на коленях. Кот всем видом своим показывал, что делает самозваному хозяину одолжение, только что не вырывался. Ужинали в Твери. Саша с трудом запихнул в клетку упирающееся животное, и они вышли на платформу. Именно недалеко от Твери, там в будущем, ему стало плохо в Сапсане, и он очнулся в фермерском дворце. Он живо вспомнил, как тогда поезд замедлял ход, как стало душно и на лбу выступил холодный пот, как холодели руки и ничего не помогало, а легкие работали, словно в холостую, и обивка кресла ползла вверх. Его передернуло от этих воспоминаний. «Ладно, не время. Что бы там ни случилось, его жизнь теперь здесь. Солнце уже село, желтая полоса заката была расчерчена силуэтами деревьев и плавно переходила в бирюзовую, а над ней стояли алые и фиолетовые длинные облака. Снова пахло хвоей, скошенной травой и вечерним туманом. В ресторане они уселись за стол, и Саша поставил клетку поближе к себе, на пол. «Можно что-нибудь для моего котенка?» – спросил Саша буфетчика. «Мясо, сметаны, молока?» – и покосился на приоткрытую дверь. «И дверь закрыть. Будет сделано, ваше императорское высочество!» – вытянулся во фрунт буфетчик. Минут через пять перед клеткой появилось блюдце с молоком и второе – со сметаной. «Дверь закрыли?» – на всякий случай спросил Саша. «Так точно!» – сказал буфетчик. Саша наклонился к клетке и с опаской открыл ее. На этот раз бешеный кот не проявил к окружающей обстановке никакого интереса, зато вылакал все молоко и подчистую уничтожил сметану. «Желудок котенка меньше наперстка», — вспомнил Саша. Тем временем подали кулебяку, нашпигованную чем-то сырным, мясным и рыбным. «Мяу», — сказал Киссинджер, и умоляюще посмотрел на хозяина. «Генрих, а ты точно от обжорства не умрешь?» — предостерег Саша. «Мя», — решительно возразил кот. Саша аккуратно поднял животное и усадил к себе на колени, выгреб из кулебяки часть провернутого мяса и выложил себе на ладонь, поднес к жадному кошачьему носу. Шершавый горячий язык прошелся по Сашиной ладони, и внутренности кулебяки исчезли за пару секунд. «Мяу», — сказал Киссинджер. «Еще», — поразился Саша. «Точно, мя», — подтвердило животное, и Саша повторил операцию потрошения кулебяки. Вторая горсть исчезла не с меньшей скоростью, чем первая. «Хоть бы спасибо сказал», — заметил Саша. Кот потоптался на Сашиных коленях, пару раз повернулся вокруг своей оси, улегся и заурчал. «Ну, наконец-то», — вздохнул Саша, и понадеялся добраться до лотка, ибо в купе есть свеча. «Вам-то досталось, Александр Александрович», — спросил Гагель. «Хлеб», — сказал Саша, — «зато почти весь. Может, еще заказать?» «Да ладно». Хлеб был с мясом, и Генрих равнодушен к сыру. «Ну, как знаете», — раздался гудок. Киссинджер вздрогнул, вскочил на лапы и сиганул с Сашиных колен в неизвестном направлении. Только звякнуло под столом блюдце, и чудом сохранившаяся капля молока пролилась на пол. Сашин взгляд упал на дверь. Она была слегка приоткрыта. Буфетчик бегло извинялся и крутил головой. Саша вскочил из-за стола и бросился за пушистой тварью. Глава 4. Тщетно, конечно. В общем зале ресторана заканчивали обед путешественники, а кота и след простыл. Саша выскочил на улицу. Стало холоднее, над лесом зажглись первые звезды, под вокзальным навесом загорелись газовые фонари. Потянуло паровозным дымом. Обошел все здание, заглянул под все скамейки, под каждое дерево и каждый куст, под каждый стол в ресторане, и везде звал сокращенным именем. Кис, кис, кис. Публика прониклась сочувствием к горю юного великого князя и присоединилась к поискам. «Маленький такой, круглый, как шарик, рыжий, очень пушистый», — объяснял Саша волонтерам, с зелеными глазами. Рядом возник Гагель. «Александр Александрович, а вы точно уверены, что хотите найти этого пирата?» — спросил гувернер. «Пропадет один», — сказал Саша. «Собаки, холод, дождь, лошади, повозки, крыши, дикие коты, а он ручной, мягкий, теплый, домашний», и опустился на лавочку. Подошел обер-кондуктор. «Еще минут 15 можем постоять», — доложил он. «Поезд из Зе Киссинджера остановили?» — спросил Саша. «Ну, да», — улыбнулся кондуктор. «Кажется, все уже выучили сложное котовое имя». И Саша вспомнил байку про куклу дочки-любовницы Франсуа Миттерана, за которой посылали президентский самолет в Африку, и отношение к этому свободных независимых СМИ славного города Парижа. Но бросить Киссинджера было совершенно невозможно. «Где может быть этот прожорливый бандит? А на кухне смотрели?» — спросил Саша пространство. «За буфетчиком пошлите», — приказал Гагель. Явился буфетчик, и вся делегация отправилась на кухню. Киссинджер был пойман с поличным, ибо как раз стаскивал со стола рыбину примерно вдвое больше себя. Добычу пират не бросил, а утащил в угол под разделочный стол, где уже лежала еще одна, не имея ни малейшего шанса уместиться в наперсткообразном желудке. «Генрих, солнце мое!» — обрадовался Саша. Нашелся, гад, и подхватил на руки животное, которое попыталось утащить рыбину за собой, но не удержало, и она шмякнулась на пол. «Я тебе в Питере лучше куплю», — успокоил Саша. Гагель тем временем смиренно открыл кошелек и расплачивался с буфетчиком за испорченные полуфабрикаты. В купе Саша наглухо закрыл окно и позволил Киссинджеру свернуться рядом на диване. Рыжий бандит, кажется, наконец решил подрыхнуть. И Саша даже успел прочитать несколько страниц из Лотка, пока Гагель не уговорил его ложиться спать. Утром Сашу разбудил не самый приятный запах. Собственно, Киссинджер сделал лужу и справил нужду более серьезную ровно в центре купе, прямо на ковре. Гагель тоже проснулся, сел на диване, поморщился и посмотрел с отвращением. «Хорошо, что на полу», — сказал Саша. Гувернера это не утешило, а Киссинджера не реабилитировало. С полки для вещей над головой гувернера соблазнительно свисал рыжий разбойничий хвост. Гагель заметил это безобразие, и Саша понял, что дернет, не пощадит. Встал, снял беглого кота с полки и прижал к груди. Киссинджер заурчал. «Мне кажется, там капуста была, в кулебяке», — вспомнил Саша. «И человеческий желудок не всякий выдержит». Пока они с Гагелем завтракали на очередной станции, лакей Митька чистил ковер в купе. Выпустить из рук Киссинджера Саша не решился, а потому блюдце с молоком для животного стояло на столе. Саша держал кота, который лакал молоко, а камердинер Кашов — клетку наготове. Гагель только вздыхал. Когда поезд тормозил под дебаркадером Николаевского вокзала в Питере, Саша заметил на платформе Никсу с Зиновьевым и Володьку. Вышел из вагона, всучил Гагелю клетку с Киссинджером и поочередно обнял братьев. Киссинджер тут же покорил обоих. «Какой круглый!» — удивился Никса. «Как зовут?» — Саша представил. Киссинджер лениво ударил по полу клетки растолстевшим за сутки хвостом. «Ну, ты и придумаешь!» — усмехнулся брат. «Какой пушистый!» — восхитился Володя. «А погладить можно?» — «Дома!» — отрезал Саша. «А то улизнет!» — «Окажется сонным!» — усомнился Николай. «Шифруется!» — объяснил Саша. И поведал историю ловли разбойников в Твери. «А он каха не сожрет?» — забеспокоился Володька. «Надо смотреть!» — сказал Саша. «И кормить, чтобы был сытый!» «Ну, как вы тут без меня?» «Ты знаешь, папа передали, что ты в Москве учредил студенческий парламент, торговался с московскими купцами насмерть, как варшавский жид, и перекрестился в раскол. «Ой», — сказал Саша, «Никса, позаботишься о Киссинджере, если что, конечно», — кивнул брат. «Кох давно на мне, как там твой склифосовский, гений, он выделил бактерию, значит, есть надежда, конечно, и ее прибавилось, хотя это только первый этап. Потом надо взять материал от умершей свинки и попытаться из него вырастить колонию бактерий, а потом ввести здоровому животному, и тогда наверняка. Но Демидовскую премию я буду выпрашивать для Склифосовского уже сейчас, и тайного советника, тоже. А лекарства, после того, что я сказал, методом научного тыка, хотя некоторые предположения у меня есть. С тобой пока все нормально? Пока да, летом всегда лучше. Гагиль с Зиновьевым немного отстали, и ветер донес шепот Александр Александрович. Очевидно, обсуждали его. Отец недоволен Гагилем? Спросил Саша Николая. Это мягко сказано, тихо сказал брат. На привокзальной площади уже ждало Ландо. Царские дети занимали не так много места, так что загрузились туда впятером. Экипаж тронулся и полетел в царское село. Гагиль был мрачен. В том же день государь говорил с Гагилем в своем кабинете в Зубовском флигеле. Зеленые шелковые обои, зеленый ковер на полу, массивный письменный стол с кожаными креслами. Над ним портрет государыни и государевых детей. Напротив окна камин с зеркалом. На каминном экране изображение собаки императора, белой с черными пятнами. Государь Александр Николаевич за письменным столом протягивает руку ладонью вверх, указывая на стул. «Садись, Григорий Федорович», таким тоном, что лучше бы стоять оставил. Гагиль нехотя сел. «Благодарю, государь. Не справляешься ты, говорят, с Сашкой». «Верно говорят», вздохнул гувернер. «Не справляюсь, ваше императорское величество». «Да и кто бы справился? Он был обычным ребенком до 13,5 лет, а потом случилось то, чего никто понять не может, словно его телом овладел кто-то другой. Вы уж простите старого дурака, если говорю глупости. Я думаю, а справился бы я с воспитанием маленького Петра I в те годы, когда он только создавал свои потешные полки, и отвечаю честно, положа руку на сердце, нет, не справился бы, куда мне, только давай без этой мистики», поморщился царь. «Мне уже все уши прожужжали про воплощение то ли Петра Алексеевича, то ли попа, а я смотрю на него и в каждом движении узнаю прежнего Сашу, в каждой черточке он, честный, прямой и упрямый, как стадо баранов». «Это верно», — тихо сказал Гагиль, — «это осталось, но он стал совсем по-другому мыслить, очень по-взрослому и при этом по-юношески радикально». «Да, я знаю, что мой сын гений», — заметил император, — «но это мой сын, тут без мистики никак, государь», — продолжил Гагиль. «Мистика идет с вашим сыном рука об руку и сопровождает на каждом шагу. Мне рассказывали, что, когда он встречался со студентами Московского университета, он к одному из них обратился по имени-отчеству, хотя его не представляли, а у другого угадал факультет, услышав фамилию. Какой-то Столетов. Мне фамилия ни о чем не говорит, он из купцов третьей гильдии. А Александру Александровичу сказала, видно, какой-нибудь будущий Спиранский. Он его тут же рядом посадил и ввел в свой студенческий совет. Он туда ввел всех, чьи имена ему были знакомы. Если он действительно провидит будущее, это логично. Он просто отобрал выдающихся в будущем людей, и никакой это не студенческий парламент, как болтают, он их туда назначил, и объявил выборы, заметил император. Думаю, просто не всех нашел, наверное, считает, что их выберут, и он тогда услышит имена. Можно было просто списки посмотреть. Гагиль пожал плечами. Не знаю, государь, может, я ошибаюсь, и у него какая-то другая цель. Мне еще рассказывали, что он просил императрицу, вашу матушку, купить для него во Франции картины какого-то никому неизвестного Моне. И Моне нашелся, правда, не в Париже, и ему едва 18 лет, но он действительно художник. Мне рассказывала мама, кивнул царь. Да, очень странно, но Григорий Федорович, ты говоришь с чужих слов, а сам-то видел что-то необычное? Да, при мне Александр Александрович описал графу Строганову картину Боттичелли, и граф узнал ее по описанию. Его императорское высочество не мог видеть эту картину, она во Флоренции, а художественных альбомов он при мне никогда в руках не держал. А в последний день он цитировал Торквиля предводителю тверского дворянства Унковскому, с которым его познакомили. Государь, в руках прежнего Александра Александровича Торквиля невозможно было представить. Если бы при мне читал Торквиля нынешний Александр Александрович, я бы не удивился, но я не видел у него Торквиля, да и его французский до сих пор для Торквиля слабоват, но Унковский узнал цитату.